Итак, чемодан был раскрыт. И как можно понять по сверхосторожному описанию Рождественского, вещи были вывалены на пол. Впрочем, еще более яркую картину обстановки пятого номера после происшедшей трагедии рисовали авторы газетных заметок. В комнате стоял полнейший разгром. Вещи были вынуты из чемодана, на полу были разбросаны окурки и клочки разорванных рукописей. Еще более конкретизировал увиденное в пятом номере «Англетера» утром 28 декабря санитар Казимир Маркович Дубровский. А рассказывал он, правда, уже через много лет, пережив неправедный арест, заключение в лагере и как бы все еще опасаясь проронить лишнее. Там на полу лежала скатерть, битая посуда, все было перевернуто, словом, шла страшная борьба. А в другой раз с его же слов стало известно, что в номере Есенина были следы борьбы и явного обыска. На теле были следы не только насилия, но и ссадины, следы побоев. Кругом все разбросано, раскидано, битые разбросанные бутылки, окурки. Дубровский так и не сообщил, почему его подписи нет ни на одном из документов, составлявших дело о самоубийстве Есенина. Что за врач осматривал тело погибшего поэта на месте происшествия? На каком основании был сделан вывод, о котором сообщили газеты? Смерть наступила за 6-7 часов до обнаружения трупа, по другим сведениям, за 5-6 часов. И почему время наступления смерти не зафиксировано в акте судебно-медицинской экспертизы? Известно только, что престарелый, много переживший санитар произнес незадолго до смерти: «Я ни за что сидел, а за что-то тем более не хочу». А кто же из работников правоохранительных органов составлял акт о происшедшем? Отвечая на этот вопрос, придется отмечать сплошные несуразности и нелепости, наслаивающиеся одна на другую. В гостиницу утром 28 декабря выезжал агент уголовного розыска первой бригады, занимавшийся только расследованием убийства, Иванов. Его подписи, тем не менее, нет ни на одном документе. Протокол же осмотра места происшествия составлял учнадзиратель второго отделения милиции Горбов, проработавший к этому времени в милиции около 6 месяцев. Человек полуграмотный, незнакомый с элементарными правилами описания места происшедшего, он и составил соответствующий акт. Акт о самоубийстве Есенина составил участковый надзиратель второго отделения ленинградской милиции 28 декабря 1925 года рукой участкового надзирателя Горбова. 28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною, участковым надзирателем второго отделения ленинградской государственной милиции Горбовым в присутствии управляющего гостиницей «Интернационал» товарища Назарова и понятых. Согласно телефонному сообщению управляющего гостиницей гражданина Назарова Василия Михайловича о повесившемся гражданине в номере гостиницы, прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде. Шея затянута была не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи. Лицо было обращено к трубе, и кистью правой руки захватился за трубу. Труп висел под самым потолком, и ноги от пола были около 1,5 метров. Около места, где обнаружен был повесившийся, лежала опрокинутая тумба, а канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез, на левой руке на кисти царапины, под левым глазом синяк. Одет в серые брюки, ночную белую рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По представленным документам повесившийся оказался Есенин Сергей Александрович, писатель, приехавший из Москвы 24 декабря 1925 года. Удостоверение ТЦ номер 42-85-16 и доверенность на получение 640 рублей на имя Эрлиха. Управляющий Назаров, понятые Рождественский, Борисоглебский, Фроман. Милиционер неразборчиво Шинский. Учнац второго отделения Ленинградской государственной милиции Горбов. Итак, вырисовывается довольно неопределенная картина. Синяк под левым глазом. Странная петля, неудавная, предназначенная, похоже, лишь для того, чтобы удержать тело в висячем положении. Рука, обхватившая трубу парового отопления. Все это должно было породить определенные сомнения, по крайней мере, натолкнуть участкового надзирателя на мысль о необходимости тщательного расследования происшедшего. Но участковый надзиратель, не дрогнувший рукой, выводит акт о самоубийстве. Не говоря уже о том, что осмотр места происшествия проведен крайне небрежно, точнее, он просто отсутствовал как таковой. Современные юристы утверждают, что дознание по факту смерти поэта С.А. Есенина проводилось в соответствии с действовавшими уголовно-процессуальным законодательством, и что допущенные неполнота, низкое качество документов дознания не противоречат законности прекращения производства дознания по факту самоубийства С.А. Есенина. Допустим, что с точки зрения юридической дотошности эти утверждения справедливы, тем более что анализировались только документы дела без привлечения анализа сопутствующих фактов, и каждый из специалистов, будь это почерковеды, врачи, патологоанатомы или работники Генеральной прокуратуры, работал над документом, имеющим прямое отношение только к его профессиональной области. Подобная методика анализа, бесспорно, имеет свои плюсы. Но нельзя не отметить, что минусов у нее никак не меньше. Милиционер Горба был не просто безграмотным человеком, он вообще не имел никакого понятия о той работе, которую почему-то приказу исполнял в 5-м номере Англитера. Можно лишь отметить то, что не было сделано при составлении первоначального акта, а именно то, что относится к азбуке следственной работы. Или об этой азбуке не имели представления люди, расследовавшие данное дело. В номере 9 журнала Ленинградской губмилиции на посту за 1925 год указано, что в конце 1922 года отделом управления Ленинградского совета была утверждена программа предметов и занятий для агентов уголовного розыска, в которую в частности входил научный розыск, включающий дактилоскопию, все виды экспертизы, осмотр места происшествия, закрепление следов. Ни дактилоскопии, ни закрепления следов в данном случае мы не имеем. Может быть, рядового милиционера, ни агента уголовного розыска этому не учили? Позволительно усомниться в этом. Но если даже так, то почему на место происшествия не был вызван профессионал в данной области? Может быть, потому что он там оказался бы совершенно не кстати? Особенно интересно начинает выглядеть эта ситуация с отсутствием следствия как такового и с дознанием, вершимся безграмотными милицейскими работниками, если мы обратимся к номеру 11 все того же журнала «На посту» за 1925 год. В нем опубликован очерк «Паутина», где описывается случай самоповешения, расследуя который следователь с первых же шагов заподозрил замаскированное убийство. И автор очерка, даром что в конце концов выяснилось, имело место быть бесспорно самоубийство, подробнейшим образом описывает кропотливую работу следователей, распутывающих этот узелок, причем в принципе не дает возможности усомниться в их весьма высокой квалификации. На что в первую очередь обращает внимание профессионал при расследовании дела о самоубийстве через повешение? На орудие самоубийства, веревку, шнур, а в нашем случае ремень от чемодана. Узел, которым затянута петля, его характерные признаки – вот что в первую очередь попадает в поле зрения следователя. Естественно, проводится и дактилоскопия. Здесь же оказалось вполне достаточно замечания учнадзирателя, что шея была затянута не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи. Вполне возможно, что профессионал мог бы по этой косноязычной фразе реконструировать положение петли или отсутствие ее как таковой, что мы и предполагаем. Проверить, однако, это уже не представляется возможным. Последнее упоминание об этом злосчастном ремне от чемодана мы находим в четвертой прозе Осипа Мандельштама. В доме Герцена один филолог с головенкой китайца, некий Хадя Хао-Хао, Шанго-Шанго, из тех, что ходят по кровавой советской земле, некто Митька Благой, лицейская сволочь, разрешенный большевиками для пользы науки, сторожит в литературном музее веревку удавленника Сережи Есенина. После закрытия дела все материалы поступили в музей Есенина, для которого собирали материалы Дмитрий Благой и Александр Воронский. А после погромной статьи Николая Бухарина «Злые заметки» этот музей был закрыт. Большая часть материалов, включая и материалы дела, в конце концов оказались в архиве Института мировой литературы. Ремень, обивший шею Есенина в страшную ночь в Англитере, исчез бесследно. Куда? Где он находится ныне, если он, конечно, сохранился? На эти вопросы ответа пока нет. Помимо всего прочего, трудно представить соответствие с действовавшим уголовно-процессуальным законодательством очевидной фальсификации в протоколе Горбова. В качестве понятых на акте расписались Всеволод Рождественский, Павел Медведев и Михаил Фроман, которые перешагнули порог 5-го номера уже после того, как тело поэта было вынуто из петли, и которые, соответственно, никак не могли видеть висевшего на трубе центрального отопления мужчину. А теперь обратимся к дневнику еще одного очевидца, Иннокентия Аксенова. Номер был раскрыт. Направо от входа на низкой кушетке лежал Сергей в рубашке, подтяжках, серых брюках, черных носках и лакированных лодочках. священнодействовал фотограф Напельбаум, спокойный мужчина с окладистой бородой. Помощник держал слева от аппаратов черное покрывало для лучшего освещения. Правая рука Есенина была согнута в локте на уровне живота. Вдоль лба виднелась багровая полоса, ожог от накаленной трубы парового отопления, о которой он ударился головой. Рот полуоткрыт, волосы страшным нимбом вокруг головы, развившиеся. Хлопотало о чем-то Устинова. Пришли Никитин, Лавренев, Семенов, Борисоглебский, Слонимский, он плакал, Рождественский. Тут же с видом своего человека сидел Эрлих. Понесли мы Есенина вниз. Несли Рождественский, Браун, Эрлих, Лавренев, Борисоглебский и я по узкой черной лестнице во двор, оттуда на улицу, положили Сергея в одной простыне на дровне. Поехал он в том, что на нем было надето, только лодочки по совету милиционера сняли, наследникам пригодятся. Хороший милиционер, юный, старательный. Подошла какая-то дама в харьковой шубе, настойчиво потребовала: «Покажите мне его». И милиционер бережно раскрыл перед нею мертвое тело. Лежал Есенин на дровнях головою вниз, ничего под тело не было подложено. Милиционер весело вспрыгнул на дровни, и извозчик также весело тронул. Мы разошлись, и каждый унес себе злобу против кого-то, погубившего Сергея. Страшная картина, которую Аксенов создает в своем дневнике, все же не повлияла на способность писателя делать определенные выводы. Что-то подозрительное почудилось ему во всем, что он видел. Каждый унес себе злобу против кого-то, погубившего Сергея. Что Аксенов имел в виду? В переносном ли смысле употребил он эту фразу? Это остается загадкой. Но что-то среди увиденного определенно натолкнуло его, и, очевидно, не только его, на мысль: здесь нечисто. Ясно чувствуется его подозрение, что здесь не обошлось без чужих рук. Это первая мысль, которая приходит в голову при чтении аксеновского дневника. Попутный сбор информации выявил еще некоторые интересные детали. Из 7 писателей, присутствовавших тогда в Англитере, по крайней мере, 2 – это известно с абсолютной достоверностью, были секретными агентами ОГПУ, а позже НКВД, Павел Медведев и Михаил Борисоглебский. Обращает на себя внимание и тот факт, что никто из действительно близких Есенину ленинградских писателей, Клюев, Садофьев, Правдухин, не перешагнули порога гостиницы в то роковое утро. Как об исключении можно было бы сказать о Всеволоде Рождественском, если бы не его пространные мемуары, где реальные факты тонут в пышной беллетристике, и не его репутация махрового лгуна-мемуариста. Создается впечатление отобранности писательской делегации, члены которой должны были удостоверить своими подписями в протоколе то, чего они не видели и не могли видеть своими глазами. Эрлих, сидевший с видом своего человека, в отличие от хлопочущей Устиновой, особенно резко выделялся на фоне убитых горем пришедших. Он уже дал самые пространные показания, все засвидетельствовал, обо всем рассказал и присутствовал чуть ли не в качестве официального лица. Никакого намека на переживание происшедшего на его лице Аксенов, судя по всему, не заметил. Отвлечемся пока от свидетельских показаний и анализа деталей происшедшего. Самое время поговорить о предсмертном стихотворении. Написанное кровью, оно стало поводом для обывательских пересудов и газетных материалов, явно отдающих бульварщиной. А самое главное, именно оно послужило для миллионов людей, от членов правительства до крестьян и рабочих, что Сергей Есенин без сомнений покончил жизнь самоубийством. Ведь текст этого стихотворения воспринимался именно в контексте подробных описаний происшедшего в Англитере, вплоть до того, что сообщалось, как Есенин писал эти стихи перед тем, как вскрыть вены и влезть в петлю. Время не внесло никаких коррективов в восприятии последних 8 строк поэта, и ныне люди, убежденные в версии самоубийства, ссылаются именно на последние стихи. Перечитаем же их еще раз. «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Эти стихи были написаны утром 27 декабря. О дальнейшем рассказывал Эрлих. Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали стихи. Говорит, складывая листок вчетверо и кладя его в карман моего пиджака. «Тебе». Устинова хочет прочесть. «Нет, ты подожди». Останется один, прочитает. Эрлих вспомнил об этих стихах только на следующий день, уже после гибели Есенина. Ну, а если предположить, что он мог вспомнить о них вечером того же дня и, оставшись в одиночестве, прочитал бы их, увидел бы он в этих 8 строках предсмертную записку, воспринял бы их как предупреждение о возможном расставании с жизнью? Да ни в коем случае. Эти 8 строк, волею судьбы, ставшие последними для Есенина, представляют собой поэтический экспромт, написанный на случай, который Есенин сунул в карман приятелю как своеобразный подарок, из чего ни в коем случае нельзя делать вывод, что стихи, написанные на этом листке, посвящены какому-либо конкретному человеку. «Друг мой» — это словосочетание кочует в последние годы жизни Есенина из одного стихотворения в другое, причем встречается, как правило, в стихах, проникнутых ощущением страшного одиночества. «Пой, мой друг, напевай мне снова нашу прежнюю буйную рань. Кто же сердце порадует, кто его успокоит, мой друг? Друг мой, друг мой, я очень и очень болен, сам не знаю, откуда взялась эта боль». А экспромтов такого рода, о которых Есенин говорил при встрече Николаю Асееву, ты думаешь, легко всю эту ерунду писать? Есенин написал в последние месяцы своей жизни более 10. Рождались они совершенно спонтанно, словно бы уже давно сложились в голове и записаны были уже набело, без единой помарки. Писались они подчас и так, как об этом рассказывала Софья Андреевна Толстая и Есенина. Все эти стихи записаны мною за Сергеем в туманный октябрьский рассвет. Он проснулся, сел на кровати и стал читать стихи. Не видел, что я пишу. После я сказала, он просил их уничтожить. Речь идет о стихах «Ты ведь видишь, что небо серое, ты ведь видишь, что ночь хорошая. Сани, сани, конский бег. Ночь проходит, свет потух, небо хмурится, небо сурится». Есть нечто, объединяющее все есенинские экспромты последних месяцев его жизни, предчувствие близкой гибели. «Мчится на тройке чужая младость, где мое счастье, где моя радость? Неудержимо, неповторимо все пролетело, далече, мимо. Кругом весна, и жизнь моя кончается. Временами ощущение близкого конца нагнетается и становится почти осязаемым. Сочинитель бедный, это ты ли сочиняешь песни о луне? Уж давно глаза мои остыли на любви, на картах, на вине. Ах, луна влезает через раму, свет такой, хоть выколи глаза. Ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза». Среди экспромтов выделяется одно четверостишие, в котором это ощущение выражено, пожалуй, наиболее остро, острее, чем в последнем восьмистишии. «Снежная равнина, белая луна, саваном покрыта наша сторона, и березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?» Это четверостишие написано в ноябре 1925 года. Что в нем? Предчувствие того, что часы сочтены? Достаточно сопоставить эти стихи с предсмертным стихотворением «До свидания, друг мой, до свидания», чтобы понять, что прочитываются они в едином контексте и что нет в этих стихах никакого намека на добровольное расставание с жизнью. Предназначенное расставание — рука судьбы, от которой не уйдешь. Почему словосочетание «предсмертное стихотворение» взято нами в кавычки? А потому что есть веские основания говорить о том, что стихотворение это было написано не 27 декабря 1925 года, а гораздо раньше. Об этом, в частности, писал отец Алексий в парижском журнале «Числа» в 1934 году. Упоминая журналиста и поэта Виктора Мануйлова как адресата этого стихотворения, относя его написание к 1924 году и свидетельствуя, что состояло оно из 5 строф. Так что мы имеем дело, скорее всего, с записью на память, при которой, возможно, строчки подверглись некоторой переработке. И, наконец, указание Омри Ронена на стихотворение Аполлона Григорьева «Тихо спи, измученный борьбою». Перевод песни немецких масонов, как на образец, по которому было создано «До свидания, друг мой, до свидания», позволяет говорить о том, что мы имеем дело с чисто книжным стихотворным упражнением на заданную тему, и видеть в этих двух записанных строфах нечто роковое, тем более не приходится, несмотря на все драматические обстоятельства их написания, которые мы знаем по мемуарам. Даже странно в этой связи утверждать, что последнее стихотворение Есенина возможно оценивать как предсмертную записку. Есенин с его импульсивной натурой и кипучим темпераментом не мог ждать ни одной минуты после того, как стихотворение окончательно было сложено или был готов новый вариант. Он должен был записать его мгновенно, не считаясь ни с чем. 2 раза в жизни, когда под рукой не оказывалось ни карандаша, ни чернил, он развязал себе руку и писал собственной кровью. По жестокой иронии судьбы, второе стихотворение «Экспромт», записанное таким образом, оказалось последним. А первым было стихотворение поэтом Грузии.